Следующая песня тюремная. Она написана как будто бы тюремная. И написана из пространства 30-х годов. Москва, 30-е годы, Большой театр. На сцене балерина. В зале мало людей, в зале зябко. А мало людей потому, что завзятые театралы, которые обычно ходят в Большой театр любоваться на балерину, находятся не в Москве, а далеко за ее пределами и сидят по лагерям.